Глава 51. «Я тоже завтракаю», — нагло соврала, так как никуда ехать с Марией не собиралась. Тем более мне наряд нужен, и бес обещал. А вот куда меня девушка тянет, еще та загадка, которую нет ни малейшего желания разгадывать. «Угощу тебя по дороге», — продолжала улыбаться эта несносная мышка, заставляя меня стонать, правда мысленно пока, раз за разом. «Поехали, у нас мало времени». «Ты же хотела платье?» Влез Карим, сбавив, правда, обороты, вроде как уговаривая меня. Прямо лебезил, хотя понятно сразу, перед кем старался. «Вот». Взял девушку за плечи и заставил ее сделать шаг вперед. «Я нашел тебе сопровождение». «А ты?» Я прищурилась, но Маша не только один шаг сделала. Подошла ко мне, взяла под руку и потащила к двери. «А ему с нами нельзя». Улыбнулась, да так мило, отчего я как-то хреново себя почувствовала. Девушка, может, и вправду с благими намерениями, а тут я со своей глупой и детской ревностью. Ведь сказал же Карим, нравилось в прошедшем, мать его, времени. А я все никак не доверюсь ему целиком и полностью, прогнав все свои сомнения прочь. Да и с ревностью пора заканчивать, а то сбежит раньше времени бесик, каждый раз взрываясь, когда я буду ему концерты закатывать. Ладно, сдалась, не желая больше спорить, так как платье мне действительно нужно. Мышка вроде неплохая, да и с девчонкой будет проще посоветоваться, чем с мужиками твердолобыми. Им что ни одень, все заканчивается одним словом – берем. В общем, согласилась. Больше не сопротивлялась. Сумочку подхватила с тумбочки, а бес еще масло в огонь подлил. «Нафига?» Я даже остановилась на пороге, когда мужчина мне кредитку в наружный кармашек засунул. «На всякий случай». Улыбнулся, а после в нос поцеловал. «Не балуйся там без меня». «Очень смешно». Перекривила его, но в тот момент пребывала на 10-м небе от счастья. «Все-таки мне внимание уделяет». Не стесняясь никого. И чего я взъелась на Машу? Это все бес странно на меня влияет. А с девушкой действительно стоит подружиться. А то и поговорить толком не с кем. Только фырканья Карима и выслушиваю. А раз я планирую задержаться здесь всерьез и надолго, то подруга мне точно не помешает. Ты извини меня за сцену в коридоре. Мне действительно было стыдно за свое поведение. Человек... «Ни при чем. Это я, как когда-то меня бес назвал, дура ревнивая. Еще не привыкла, что он мне принадлежит, поэтому слегка и вспылила». «Ой, я тебя умоляю». Маша махнула рукой, смеясь, отчего я действительно расслабилась. Двое охранников в машине, где мы с девушкой разместились на заднем сиденье, и еще один внедорожник сопровождения. Тоже с охраной, в количестве 3 человек. Прямо как королев нас охраняют, отчего на душе действительно стало спокойнее. А то мало ли, на что черти мои пойдут из-за флешки. Не хотелось бы, чтобы с помощью нас с Машей они беса начали шантажировать. А эти идиоты могут, мозгов-то нет совсем, как теперь оказалось. И фиг их разберешь, какая очередная грандиозная мысль придет в их многострадальные головы. «Кстати, а куда мы едем?» Я повернула голову в сторону мышки, а та ехидненько усмехнулась. «Вообще-то сюрприз, но тебе скажу». Закокетничала, приподнимая брови и покачивая головой из стороны в сторону. «Это я попросила беса, чтобы снарядом повременил. Нам Арина заказала пошив платьев в салоне. Пояснила, чтобы я расслабилась окончательно. Будем с тобой, как сестры-близнецы». «Да я согласна. Даже спорить не буду. Тем более, ничегошеньки в модных нарядах не понимаю. Но светло-бежевое платье в пол мне безумно понравилось. Как влитое село. Что на мне, что на Маше». И тут мой взгляд зацепился за живот девушки, который теперь вдруг резко обтянулся тонкой тканью. Вроде и небольшой, но явно прослеживается. 4-й месяц. Маша проследила за моим взглядом и ответила на немой вопрос, когда я подняла на нее глаза. Я пока еще никому не говорила. Мужчины, как обычно, не замечают. Засмеялась, становясь еще милее, чем раньше. Надо же, какая молодец. И снова мне стало стыдно за свое поведение. Даже слезинка одинокая скатилась по щеке, когда я девушку обняла. «Прости меня, Маша», уже не сдерживала своих эмоций. «Я такая балбеска». «Прекращай». Девушка отстранилась, а после зашептала мне на ушко. «Если бы ты не была особенной, он бы никогда не обратил на тебя внимания». Да уж, как же в тот момент хотелось поверить, выбросить все сомнения из головы и отдаться своим чувствам. Только вот заветное слово мне бес так и не сказал, а я очень ждала. Не давила, не требовала ничего взамен, но в глубине души все же надеялась услышать. Не готов еще к столь откровенным признаниям, а я без них просто не смогу.